41. Роджер прошел в шлюз, створки за ним закрылись, и он остался на заиндевевшем мостке, поскрипывающем в местах прихваток клюком. А дверь на трейлер все не открывалась. Роджер перевел дух и прикрыл глаза. Волнение следовало успокоить. Это стечение обстоятельств, и только. Однако приступ давно побежденной клаустрофобии постепенно усиливался. И хотя в воздухе было видно пар от дыхания, Роджер почувствовал, что начинает потеть. Наконец, со страшным скрежетом дверца открылась, и в шлюз заглянул пилот. Мужчина лет за 50, со шкиперской бородкой, которую давно не равняли. «О, сэр, вы уже тут? Ну так проходите, милости просим». С этими словами он что есть силы навалился на дверь, но она отошла еще лишь на пару дюймов, так что Роджеру пришлось протискиваться. «Заржавела, зараза!» пояснил пилот, захлопывая дверь изнутри. «Давно не пользовались». Потом вырвал из рук Роджера чемодан и сказал: «Извольте следовать за мной, мистер Флойд. Я покажу вам вашу каюту». «Конечно, капитан», – кивнул Роджер, пускаясь вдогонку за прихрамывающим пилотом. «А зачем мне каюта? Ведь лететь, насколько я понял, 4-5 часов». «Не совсем так, сэр», – проорал из дальнего конца коридора пилот. И Роджер сорвался на бег, чтобы догнать его. «Бежать не нужно», – произнес хозяин транспорта, останавливаясь неожиданно для Роджера. «Тут у нас не танкер, коридоры короткие. Вот ваша комнатка, будьте добры». С этими словами он толкнул дверь в помещение около 8 квадратных метров, где имелась раскладная кровать, раскладной столик с грязноватой скатертью и вазочкой с искусственными цветами. В дальнем углу угадывался какой-то огромный агрегат, стыдливо прикрытый занавеской. «А что там?» – спросил Роджер. «МГБ-генератор. Но я редко его включаю, так что не бойтесь, в любом случае предупрежу. Ну как вам, нравится?» «Порядок, капитан. Как вас зовут, кстати?» «Шульц. Или мастер Шульц, как называют меня коллеги». «А кто ваши коллеги, Шульц?» «Мои коллеги, сэр, долбанные контрабандисты». «Ну, это не мое дело». Роджер взял у капитана чемодан и вошел в каюту. «А где у вас удобства?» «Там дальше по коридору», – махнул рукой Шульц. «Имеется даже душ, но за отдельную доплату. 20 литров за галлон». «Это за горячую?» «Да, сэр. Холодное бесплатно». «Ну, в смысле холодный нет, только жидкостный гидролизированный агент. Но по ощущениям холодная вода. Даже мыло смывает». В кабине зашуршала аудиосистема. И на борт прорвался чей-то голос. «Ты что, колхозник, до самой Сигма-Брунея с нами добираться будешь?» Это был старшина швартовочного отсека. Роджер узнал его. «Белый хозяин гневается», – усмехнулся Шульц. «Побегу в кабину, а вы тут устраивайтесь». И он убежал, а спустя минуту трейлер уже выходил на курс и набирал скорость, давая полную нагрузку двигателям. А Роджер лежал на койке в обуви и прислушивался. Не включит ли капитан МГБ-генератор? Но тот не включал. По крайней мере, ничего необычного Роджер не услышал. Когда движки вышли на маршевый режим, Роджер оставил каюту и вышел прогуляться, чтобы посмотреть, что делает Шульц.